Глава 9. Солнце уже палило вовсю, когда они услышали, что шум реки стал громче. «Мы подходим к водопаду», — торжественно объявила Марина. За поворотом дороги сына вождя поджидало ошеломляющее зрелище. Здесь, в реку с лесистой горы, стекал поток, через который был переброшен легкий деревянный мостик. А выше метров за 100 до моста этот поток падал с горы широкой и прозрачной стеной. «Какая красота!» — восхищенно произнес сын вождя, глядя с мостика на водопад, на свежую сбрызнутую водой зелень папоротников в расщелинах скалы, с которой низвергался поток, на маленькую яркую радугу над ним. Они сошли с мостика и пошли по берегу потока, скользя босыми ногами на мокрых холодных камнях. Вблизи водопада водяная пыль стояла в воздухе, и было приятно дышать ее прохладой после жаркой дороги наверху. «Наши девочки говорили мне, что за водопадом есть проход. Можно туда пойти и оттуда смотреть сквозь воду. Идем?» «Конечно!» «Поставьте сумку в кусты подальше от воды и идите за мной». Они подошли к самому водопаду, и тут Марина крикнула ему сквозь шум воды: «Давайте руку, а то вы оступитесь, и придется мне вас из воды вылавливать, а то еще и море унесет. Давайте же руку, давайте!» Сын вождя протянул ей руку и послушно пошел за ней. От подножия водопада во все стороны летели брызги, и когда они приблизились к нему, оба уже были мокрыми с головы до ног. Марина первая нырнула прямо в фонтан брызг и потянула за собой сына вождя в гулкую темноту. Они оказались в неглубокой пещерке, отгороженной от мира стеной падающей воды. Сквозь воду проходил свет, и даже можно было различить, где находятся темные зеленые берега, а где синее небо и круг солнца. Они стояли рядом в этом прохладном узком пространстве, все еще держась за руки, почти касаясь друг друга. И тут, совершенно неожиданно для себя, честное слово, он вовсе не собирался этого делать. Он вдруг наклонился к Марине и легко коснулся губами ее мокрой прохладной щеки. Марина вздрогнула, потянула его за руку и решительно вывела из пещерки на свет. Оказавшись снаружи, она тотчас отпустила его руку, побежала к мостику, взошла на него и стала смотреть на водопад. Он взял в кустах их нелепую кошелку с едой, теперь уже ненужной, подобрал свою и Маринину обувь и поднялся на дорогу. У моста он подождал Марину. На сердце у него было темно и пусто. Она подошла, протянула руку и сказала: «Дайте мои тапки и сами обуйтесь. Смотрите, дальше дорога каменистая, можно ноги поранить». Он встрепенулся. «Так они идут дальше? Они не возвращаются?» Он повернулся к Марине и вопросительно посмотрел ей в глаза. Марина чуть смутилась от его прямого взгляда, но, глянув на него из-под лобья, сказала решительно: «Да не волнуйтесь вы так. Я понимаю, что на вас нельзя обижаться, ведь вы не держите на уме никаких гадостей. Просто вы очень непростой человек. Вы всегда так ведете себя с девушками?» «Марина, я вам правду сказал. Вы первая девушка, с которой я вот так, ну, гуляю, разговариваю. Правда?» «Совершеннейшая правда». Марина задумалась. «Наверное, у вас ужасно ответственная работа». Он ничего не ответил, все еще робел. Они еще шли по дороге над рекой, а потом свернули на другую дорогу, поуже, и она скоро привела их в ореховую рощу. Может быть, в детстве он и видел как раз тут ореховые деревья, даже наверняка видел, когда бывал с матерью за границей, но он их не запомнил. И вот теперь он любовался стройными гигантами с гладкой, светло-серой корой и лапчатыми листьями. Этими же листьями, только высохшими и жесткими, была усеяна земля под деревьями. Марина вывела его на поляну, где ореховые деревья стояли реже и росла трава. Марина показала ему на земле черный круг с горкой пепла посередине. «А здесь кто-то костер разводил. Хорошо, что я догадалась захватить спички. Сейчас у нас тоже будет огонь». Она принялась выкладывать провизию на траву и на дне кошелки отыскала коробок спичек. «Теперь давайте собирать хворост для костра». Сын вождя побрел за хворостом по светлой ореховой роще, внимательно глядя себе под ноги. Ему попалось несколько сухих веточек, и он отнес их на поляну к будущему костру. Увидев его добычу, Марина звонко рассмеялась. «Это все, что вы нашли? Не густо!» Возле черного кострища лежала собранная Мариной большая охапка хвороста. Она уже успела положить в основание будущего костра горку сухих ореховых листьев, над ними поставила шалашиком тонкие хворостинки, а сверху сухие ветки потолще. Она зажгла спичку, осторожно внесла ее внутрь хворостяного шалашика и подожгла сухие коричневые листья. Появилось пламя. Сын вождя зачарованно наблюдал за действиями Марины. Костерок занялся большим веселым огнем и с таким жаром, что сын вождя даже отодвинулся. Но несколько искорок успело долететь до его головы, и волосы на ней затрещали. Он испуганно захлопал себя ладонями по голове. «Чего вы так испугались?» – насмешливо спросила Марина. «Не бойтесь, не загоритесь». Он смущенно улыбнулся в ответ и вновь отправился собирать хворост. На этот раз он сумел отыскать в старой ореховой листве довольно толстую и длинную сухую ветку, и ему даже пришлось разломать ее на несколько частей, чтобы унести. Добавив к ней несколько хворостин помельче, он уже собирался возвращаться к костру, как вдруг что-то остановило его взгляд, как будто какой-то тихий призыв. Он поглядел в ту сторону, откуда этот призыв исходил, и увидел, что под небольшим дубом на темно-зеленом маховом коврике стоит гриб. Завороженный, он подошел ближе и встал перед ним на колени. Да, это, несомненно, был настоящий гриб. Округлая шляпка, похожая на половинку каштана, сидела чуть на бочок на толстенькой, расширяющейся к низу, беловато-желтой ножке. «Белый гриб!» — вспомнилось ему из детства. Он радостно и громко засмеялся. «Чему вы там радуетесь?» — спросила Марина, услышав его смех. «Я нашел белый гриб!» «Да не может быть!» — чуточку насмешливо пропела Марина. «Не вздумайте его срывать! Грибы надо срезать ножом! Я иду к вам на помощь!» Марина подошла к нему, все еще стоящему на коленях, перед грибом. «И в самом деле белый! Да какой красавец! Такой крепкий на вид! Если он не червивый, то у нас на обед будет грибной шашлык!» Она присела и аккуратно подрезала ножку гриба над самой маховой подстилкой. «Да, не повезло вам!» – протянула она, рассматривая срезанный гриб. «Он червивый?» – тревожно спросил сын вождя. «Хуже. Это не белый гриб, а сатанинский. Смотрите». Она повернула гриб шляпкой вниз, и он увидел, что с изнанки шляпка буро-красного цвета, будто пропитанная кровью. Марина переломила шляпку надвое, и она тотчас начала синеть на изломе. «Ядовитый гриб?» упавшим голосом спросил сын вождя. «Может, и не ядовитый, но такой горький, что в рот не возьмешь». «Ничего, не огорчайтесь. Сейчас еще рано для белых грибов, а то бы мы их поискали под дубами. Берите хворост и идемте обедать. Уже все готово». Марина расстелила на земле прихваченную из дома салфетку и на ней разложила помидоры, огурцы, соль в маленькой баночке с крышкой, ломтики сала на бумажке и толстый ломтик хлеба, а посреди поставила обе бутылки с молоком. Она научила его нанизывать на прутики хлеб и поджаривать его на огне. Они поели, попили молока, а потом просто сидели у костра. Сын вождя не мог отвести от огня глаз. Он помнил огонь в камине на даче, в кукушкином доме, на Карельском перешейке, а еще в открытой печке в их петербургской квартире, когда старый матрос, топивший в них печи, ненадолго оставлял дверцу открытой и позволял мальчику поглядеть на догорающие угли. Но костер в лесу с его пряным от ореховых листьев дымом был необычайно хорош и таинственен. Марина тоже молчала, обняв колени, положив на них голову и глядя на огонь. Что-то было особенное в этих минутах, нарушаемых только потрескиванием костра. Что-то вечное и, казалось ему, связывающее их, его и Марину. И тогда он понял, что если он сейчас не расскажет Марине всю правду о себе, эта возможность будет упущена. И может быть упущена навсегда. Он с усилием отвел глаза от огня, поглядел прямо в лицо девушки и тихо проговорил. «Марина, я хочу вам рассказать о себе всю правду. Можете вы меня выслушать?» И вы поймете, почему я кажусь вам странным. «Говорите», — сказала она, продолжая смотреть на огонь. «Только очень прошу вас, пока я буду рассказывать, не смотрите на меня, а то мне будет трудно говорить». «Хорошо, я не буду смотреть». И он стал рассказывать. Сначала запинаясь, часто взглядывая на нее, и стараясь по ее неподвижному лицу угадать, какое впечатление производит на нее его рассказ. Потом он увлекся, осмелел, и тогда его речь полилась плавно и свободно. Он никогда еще не говорил так много о себе другому человеку и сам удивлялся тому, что рассказ получается связным и обстоятельным. Он только не стал рассказывать Марине о недавней встрече с новым вождем, а просто сказал, что теперь судьба его, возможно, изменится к лучшему. «Теперь, Марина, когда вы все узнали обо мне, вы понимаете, что вам лучше вернуться в санаторий одной и никому не говорить о том, что вы провели этот день со мной. Я помню дорогу назад. Я вернусь один и скажу, что пошел прогуляться и заблудился. Может быть, все еще обойдется. Но что бы ни было впереди, я никогда не пожалею об этом дне, ведь это был самый счастливый, самый свободный день в моей жизни». Он замолчал и опустил голову. Молчала и она. Некоторое время спустя он осмелел и, подняв голову, поглядел на костер. А костра уже не было. Только серый пепел слегка дымил, да дрожал над ним разогретый воздух. Он посмотрел на Марину. Она сидела все в той же позе, охватив колени и опустив на них голову. «Что же вы молчите, Марина?» Тихо окликнул он ее. Она подняла голову. Ее веки покраснели и припухли, а все лицо было залито слезами. «Вы плачете обо мне?» Марина несколько раз подряд быстро кивнула головой и проговорила чуть осипшим голосом. «Как? Как же это может быть? Чтобы в наше время, в нашей замечательной стране, Человека наказывали только за то, что он чей-то сын. Это несправедливо. Это все какая-то страшная ошибка. И она заплакала навзрыд, как ребенок, уже не скрываясь. Сын вождя не знал, что ему делать, как ее утешить. Ай, не надо ее утешать. Это святые слезы. Мир вам, детушки. Оба вздрогнули и оглянулись на голос. Перед ними, опираясь на длинный посох, стоял древний старик с белой бородой ниже пояса, одетый во что-то серое и долгополое. Он был перепоясан широким кожаным ремнем, похожим на солдатский. С пояса свешивалась петля длинных черных бус. На голове старика была черная круглая шапочка, из-под которой падали на плечи седые спутанные космы. За спиной на широких лямках висел холщовый мешок. «Пастух или колдун какой-то», — подумал сын вождя. «И не пастух, и уж, конечно, никакой не колдун», — снова ответил на его мысли старик. «А недостойная слуга Господа Бога, убогий старец Нектарий». «Откуда вы, дедушка?» — спросила Марина. «А вон оттуда, с тех гор, доченька», — старик кивнул в сторону белых вершин. «Садитесь к костру, дедушка», — пригласила Марина и вскочила на ноги. «У нас есть еще хлеб и молоко. Хотите молочка?» «Молока я не пью, доченька, а вот от хлебушка не откажусь. Только тут есть его я не стану, с собой возьму. Я ведь не один живу, а с братьями. Будет нам на разговение Петровского поста по кусочку мягкого хлебца». Старец взял протянутый Мариной ломоть хлеба, скинул свой мешок, достал из него чистую тряпицу и бережно завернул в нее хлеб. «Вам, дедушки, уходить отсюда надо. За вами уже идут по следу дурные люди, и они совсем скоро будут здесь. Идемте со мной. Я вам укажу другую, короткую дорогу назад к городу. Только приберите тут все, следов за собой не оставляйте». Почему-то Марина и сын вождя сразу же беспрекословно послушались отца Нектария и сложили в кошелку бутылки, салфетку и спички. Старец достал из своего мешка маленькую лопатку и, ловко ею орудуя, быстро закидал прогоревший костер землей. Поверх он набросал сухих ореховых листьев, и ни один лист не задымился и не вспыхнул. «Ну вот, будто и порядок. Идемте за мной, мои хорошие». Старец повел их вглубь леса по какой-то ему одному видимой тропинке. Они прошли ореховую рощу насквозь, потом вошли в густой и перепутанный самшитовый лес, а за ним вышли в темный пихтовый. Старец Нектарий шел легко, пристукивая посохом по сухой земле. Но и молодые люди от него не отставали, хотя идти им, особенно сыну вождя, по лесу без дороги, было трудновато. Несколько раз они поднимались в гору и снова спускались. Наконец они вышли из леса на ровное голое место. Перед ними лежало узкое глубокое ущелье, а за ним начинались отроги скалистого хребта. Здесь уже было довольно высоко, из ущелья веяло холодом. Почти прямо перед ними, поперек ущелья, лежало крутое круглое облако. «Вот мы почти пришли к тому месту, откуда расходятся наши дороги», — сказал старец. «Сейчас мы по мостику перейдем ущелье, а там и простимся. Идите за мной, детушки, и ничего не бойтесь». Он подошел к краю пропасти и трижды перекрестил лежавшее в ней облако. Потом он протянул им свой посох со словами: Ты, Георгий, возьмись за конец посоха, а ты, Марина, встань между нами и держись за середину. Так мы с вами и перейдем через пропасть по мостику». «По какому мостику, дедушка? Что это вы такое говорите?» – удивленно спросила Марина. «Не вижу я тут никакого мостика». «А вот сейчас увидишь. Ступайте за мной». Ведя их за собой, старец ступил в облако. Они вошли за ним в сырой холодный туман. Мостик тут и вправду был. Они чувствовали под ногами его скользкие узкие дощечки и даже смутно видели веревочные ограждения с боков. Они перешли пропасть по шаткому мостику, ни разу не поскользнувшись, и вышли из облака на другой стороне. Здесь старец остановился и сказал: «Присядем, детушки, надо мне сказать вам кое-что». Он сел на круглый камень, лежавший с краю тропы под скалой, а им указал на два камня поменьше, на которые они и сели, лицом к старцу и спиной к пропасти. И старец заговорил: «У тебя, Марина, доченька моя многострадальная, отсюда лежит долгая-предолгая дорога. Тяжелая это будет дорога. Многое придется тебе на ней пережить, но приведет она тебя к Богу. Тебе один мой завет на все твои пути. Молись. Молитву Пресвятой Богородицы Архангельское обрадование знаешь?» «Какие такие молитвы, дедушка? Я комсомолка, я в Бога не верю, и никаких таких ваших молитв не знаю и знать не хочу. Не обижайтесь». «А и вправду, знать тебе их неоткуда. Матушка твоя тебя многому хорошему научила, любовью ко всему живому тебя наделила, по правде жить наставляла, стихи с тобой на память заучивала, а вот главному — молитве не научила. Ну так запомни, детка, самые простые молитвы: Господи помилуй и Пресвятая Богородица спаси и сохрани». «Не буду я молиться, что за глупости такие?» «Будешь. Ох, и еще как будешь-то. Придет время, ты вспомнишь мои молитовки, и они тебе помогут. Не забывай, ведь ты крещеная, детонька моя бедная». «Нет, я не бедная и не крещеная. У меня отец был красный командир». «А была у тебя бабушка Матрена?» «Ну, была, только она давно умерла». «Вот она тебя и крестила, тайна от отца матери. Поэтому ты к Богу придешь и молиться начнешь. Всему свое время. А когда будет совсем плохо, можешь меня на помощь позвать. Кликни мысленно: Отче Нектарий, помоги. Я тебя услышу и помогу». Он повернулся к сыну вождя. «А теперь слово для тебя, Георгий. Отец твой грешник, великий и нераскаянный. Он был избран сатаной в антихристы, но сил у него не хватило, страх ему мешал, и отступился от него сатана. Грешил твой отец страшно и умер страшной смертью. Перед концом отнят был от него великий Божий дар слова, и не мог он уже ни писать, ни говорить, ни думать, а потому не мог уже и покаяться в грехах. Но все он чувствовал, и душа его томилась смертельно, а избавления от муки не было. Так он и погиб, и душа его попала в ад, а земля не принимает его тело и не примет до тех пор, пока не отмолит его кто-нибудь из живых. Только вот молиться-то за него и некому. Глупые люди сами ему поклоняются, а ему это не надо, ох, как не надо. Коли ты, Георгий, хочешь вымолить у Бога для твоего отца снисхождение, пойдем, сынок, со мной в наш тайный скит. Надену я на тебя ряску, и станешь ты отшельником Георгием, за отца своего искупителем и молитвенником. Будешь за его грехи у Бога просить прощения до конца своих дней. Жизнь тебе уготована долгая-предолгая. Может, и сумеешь ты вымолить отца, и тогда погребут его окаянные мощи в освященной земле, и выйдет душе его послабление. Пойдешь со мной, Георгий? Как это с вами? Монахом стать? Монахом. Но ведь я тоже в Бога не верю. А ты поверь, детонька, поверь. Не пойдешь со мной, будешь страдать долго и безвинно, и без всякой пользы для себя и для отца. Подумай, я торопить тебя не стану. Сын вождя задумался, но мысли разбегались, голова была тяжелой. Он покосился на Марину. Вот она сидит на камне, нахмурив узкие брови, вздернув крутой подбородок. Явно сердится на странного старика. Но, боже мой, как же она прекрасна! «Нет», — решительно сказал он старцу, — «я не пойду с вами, отец Нектарий. Мне говорили и обещали совсем другое». «Да ведь обманут они тебя, детонька». «А если не обманут? Мне обещали разыскать мою мать. Обещали мне нормальную жизнь, хорошую и правильную. И ведь она уже началась. Меня привезли отдыхать на море. Я познакомился с Мариной. Я не хочу с ней расставаться. Я хочу жить, как все». «Не будет ничего этого, сынок, не будет. И матушка твоя, искупив свои грехи страданиями, давно упокоилась». «Я не верю вам. Я верю словам нового вождя. Он говорил со мной почти как отец». «Не почти, а точно как твой отец. Потому как и он того же духа». «Но я хочу ему верить. Так хочу. И потом... разве я не могу поступать так, как мне представляется правильным?» «Можешь, болезный ты мой. Воли твоей Господь от тебя не отнимет, и я не отниму». «В таком случае пусть все идет, как идет», — решительно сказал сын вождя. «Что ж, воля твоя, будь по-твоему». Старец умолк и стал молиться, снова перебирая свои четки. И сыну вождя показалось, что он едва не плачет. Потом отец Нектарий перекрестился, глубоко со стоном вздохнул и сказал: «Вставайте, детушки, пора вам в обратную дорогу. Отсюда пойдете вниз по краю ущелья. Дорога выведет вас к селению. Вы в нем не задерживайтесь. Обойдите краем, а там окажетесь на берегу знакомой реки, только на другом, не на том, по которому пришли сюда. Оттуда уже море будет видно между гор. Вот на него и держите путь. В вашем санатории, Мариночка, в одном месте стена обвалилась. За банькой, над обрывом. Знаешь это место?» «Ну, знаю». «Вот там вы пройдете через пролом в стене. Рабочих возле стены не будет. Никто вас не заметит. Может, на этот раз все и обойдется. Запомнила, умница?» «Запомнила». «Вот и хорошо. А теперь подошло время прощаться». Старец вдруг упал на колени и ткнулся головой в землю. «Дедушка, что с вами?» — испуганно воскликнула Марина. «Вам плохо?» «Это я, дедушке, поклонился вашим безвинным страданиям. Теперь идите и не оглядывайтесь. Господь с вами, бедные вы мои мученики». «Прощайте, отец Нектарий», — сказал сын вождя и решительно взял Марину за руку. «Пойдемте, Марина. Уже поздно, нам действительно пора возвращаться».